будет производиться каждый месяц по вашим условиям. Тогда последнее, разделение прибыли, 70 на 30, 70 получает город, ХММ. Вновь взглянув на Иссе, девушка ждала его реакции. Хёда несколько секунд разглядывал собеседника, после чего послышался гулкий хохот. «Что-то не так, господин мэр? Хватит уже! Прекращай строить из себя хорошего парня, старик! Давай поговорим один на один! Рютый, подождите вместе с Рассвайс в коридоре, я скоро закончу!» «Есть!» Фамильяр повел девушку за собой. Гость приказал телохранителям также подождать в коридоре. Как только в кабинете осталось двое, Хёда заговорил вновь. «Ну давай, хватит прикидываться добреньким. Скажу на чистоту, чего ты хочешь. А ты очень проницателен парень». Выражение лица старика в мгновение изменилось, став хищным. Серые глаза разглядывали собеседника. «Ну и, что ты хочешь на самом деле? Слишком уж сахарные условия ты предлагаешь. По сути, ваша прибыль будет меньше, чем вы будете отдавать городу. В чем подвох?» «Никакого подвоха. Не пойми неправильно. У меня есть точки по всей стране. Прибыль достаточно, чтобы я мог обеспечить себя. Вот оно что. Ну раз так, то все нормально. Отлично, раз мы договорились, то думаю, можно подписать договор. Старик, ты всерьез считаешь меня за идиота? Что? Я вижу тебя насквозь. Меня тебе не обмануть. Я не знаю, с чем связаны твои поддавки, но все это неспроста. Или ты сейчас же рассказываешь, что ты затеваешь, или можешь валить к черту». Хисей выдохнул. «А с тобой тяжело вести переговоры, и правду говорят, что ты принципиален до одури. Вот именно. А теперь рассказывай, какого черта ты задумал? Понимаешь, парень, мой бизнес не совсем такой, каким его представляют. О чем речь? Давай объясню. Допустим, ты пришел в бар выпить после тяжелого рабочего дня и расслабиться. Допустим, тебе этого хватит и ты пойдешь домой спать, но представь, если тебе этого не хватило, и что дальше? Соответственно, тебе захочется женской ласки. Понимаешь, к чему я веду? Не особо. Даю тебе минуту. Если не объяснишь, можешь катиться. Ну хорошо, давай объясню так. За небольшую плату в казну города, мэрия будет игнорировать некоторые конфузы, связанные с посетителями моего бара, а также не обращать внимания на посторонние звуки в подвальном помещении. Чего? Говоря проще, уставшие после тяжелого рабочего дня мужчины смогут отдохнуть и набраться сил в компании прекрасных дам. Разумеется, не за бесплатно. Погоди-ка, ты сейчас говоришь о подпольном притоне? Ну почему же сразу о притоне? Я привык называть это скрытым домом удовольствий. Ну так что по рукам, старик? Ты за кого меня принимаешь? Ты всерьез думаешь, что я позволю в своем городе устраивать сеть подпольных борделей? Совсем оборзел? Или на старости лет чувство самосохранения потерял? Да ладно тебе, мы ведь с тобой оба мужчины, более того предприниматели. У Иссея чуть вена на лбу не лопнула. Нагнувшись вперед, Шатен почти зашипел. Слушай ты, предприниматель, ты сейчас коробку Пандоры открыть пытаешься. Завали свою пасть и проваливай отсюда, пока я лично тебя не вышвырнул. Покажешься еще раз мне на глаза, пришью. Ты меня понял? Это что, угроза? Именно, это именно угроза, и надеюсь, тебе хватит мозгов прислушаться к ней. Ну раз так, то придется нам пойти по сложному пути. Повисла тишина. С каждой секундой физиономия старика меняла выражение. Все больше просачивалась тревога и волнение. Почему так долго? Дверь распахнулась, и в нее кубарем влетели те самые телохранители. Старик начал заметно паниковать. Простите, что прервал, хозяин. Ничего страшного. Что там случилось? Эти куски мусора позволили себе грязные намеки в сторону императрицы Рассвайс. После того, как они рискнули ее тронуть, мне пришлось применить силу. Молодец. Ну а теперь, Хёда поднялся с дивана. Давление в комнате в мгновение взлетело. Изумрудные, переливающиеся глаза заполнили собой все поле зрения. Что? Кто ты такой? Не подходи, не ори. Шатен в мгновение схватил собеседника за лицо. Раз твои шестерки вывели меня из себя, ты как их главный ответишь за это. Передавай привет Аиду. В ладони вспыхнуло пламя. Раздались приглушенные вопли, но через пару секунд они сошли на нет. Пламя постепенно выжигало внутренние органы. Комната заполнилась запахом паленого мяса. Когда огонь добрался до глаз, и испарив глазные яблоки вырвался из отверстий, в которых они находились, Хёда отпустил лицо мужчины, и он рухнул на пол. Кожа постепенно истлевала, образовывая дыры. «Босс, дьявол, ты за это ответишь». Шестеркам слова не давали. Два амбала вздрогнули и безжизненно рухнули на пол. «Хозяин, ничего, надо бы убраться». Взмахнув рукой, Шатен создал небольшой вихрь энергии, который, пройдя ураганом по комнате, уничтожил все следы гостей. Хёда подошел к Рассвайс и, обняв ее за талию, уткнулся головой в платиновые волосы. «Иссей, что такое? А ты не перестарался?» «Не, не потерплю, чтобы кто-то прикоснулся к моему без разрешения. Это касается и вещей, и дорогих жен». Хёда чмокнул девушку в щеку и ухмыльнулся. «Ну хорошо, ну что, пойдем сегодня за покупками?» «Конечно, возвращайся домой и собирайся. Скоро пойдем». «Хорошо». Рассвайс переместилась из комнаты, оставив Иссе. «Рюты, да хозяин, ты ведь слышал наш диалог, до последнего слова. Задачу свою понимаешь?» «Да, отлично. Выведи эту сеть ублюдков на чистую воду». «Есть». Том 3, глава 59. Веселье. Хёда гулял вместе с Рассвайс по торговому району. Девушка завороженно разглядывала витрины и выцепляла из общей массы самые низкие цены. «Слушай, Рассвайс, по-моему, Валькирия Постоян тебе точно подходит. Да ну тебя, Иссей. Ладно, ладно, не обижайся. Это твоя черта характера очень милая. Правда? Ага». Хёда притянул девушку к себе и поцеловал ее в губы. «Ну не здесь, все ведь видят». Рассвайс смущенно бормотала. «И пускай, пусть все видят, как я тебя люблю. Кстати говоря», Хёда оскалился и вытащил из кармана небольшой пульт. Переведя стрелку на единицу, Шатен включил пульт. Бывшая валькирия слегка взвизгнула и схватилась рукой за юбку в районе промежности. Личико заметно порозовело. «Иссей, ну не здесь же, ха-а. А что такое? Сама ведь на такую игру согласилась». «Я, конечно, согласилась, но...» «Не волнуйся, все будет нормально, пока никто не узнает». «Ну раз ты так говоришь, давай, возьми меня за руку». «Угу». Девушка взяла ладонь Иссе в свою и взвизгнула еще сильнее. Тумблер на пульте указывал на цифру 2. «Ты хочешь до финала меня довести прямо на улице?» «Возможно». Рассвайс ткнула Шатена в бок. Дракон хохотнул и выключил пульт. «Пока что хватит. Ну знаешь». «Ага, знаю. Вот именно поэтому и делаю. Ладно, идем подберем тебе новое платье». «Хорошо». По приходу домой Рассвайс накинулась на Иссе прямо с порога. Хёда еле успел переместиться вместе с ней в спальню, в которой остервенелая валькирия сексуально терроризировала дракона следующие несколько часов. Небольшая вибрация в районе чуть ниже живота во время прогулки подогрела желание. Хёда лежал в кровати, уставившись в потолок. Рассвайс, вымотанная множественными сайтиями, мирно дремала, прижавшись к дракону. Мысли Шатена бродили где-то далеко. Какого черта это было? Почему старик решил так в наглую открыть свои планы? Почему не додумался солгать? Хоть это и было бессмысленно, но все же, да ну и хер с ним. В дверь главной спальни постучались. Открыто. Дверь открылась, и в нее вошла эловолосая принцесса разрушений. «Иссей, ты не занят?» «Не, мы уже закончили». Дракон, сев на кровати, ухмыльнулся, подперев рукой щеку. «А ты не меняешься?» «А как же, что-то случилось?» «Не совсем. Брат хочет с тобой поговорить». «Ну так, а чего он сам не придет?» «Да и печать общения есть на крайний случай». «Не знаю, но он просил передать, чтобы ты отправился в мир демонов». «Ну хорошо, сейчас только душ приму и сразу к нему». «Отлично. Кстати, Риас, не хочешь присоединиться?» Дракон указал на спящую Рассвайс. Такой недвусмысленный намек было грех не понять. «Да дурак, ну а что, вот я тебя». Прежде чем девушка успела что-то сделать, Хёда исчез из поля зрения, и в следующую секунду Риас уже находилась на руках дракона, а он в свою очередь сидел на кровати, держа ее как маленькую девочку. «Иссей, пусти, дурак». «Не». Хёда впился губами в губы партнерши. Сопротивления последние становились все более слабыми и неохотными. Отстранившись, Хёда разглядывал румяное личико. Дорогая супруга открыла глаза и надула губки. «Вот всегда ты такой, а то...» «Ну раз так...» Одним движением Риас повалила Иссе на кровати и оседлала его сверху. Район паха дракона сразу отозвался на это действие, а сам он схватился руками за мягкую попу. «Готовься получить свое наказание». Прежде чем Иссей что-то ответил, послышались сонные бормотания со стороны Рассвайс. Бывшая валькирия потерла сонные глаза и уставилась на парочку. «Ой, я это, уже проснулась, как бы, да что вы делаете? Собираемся заняться тем же, чем мы занимались с тобой». Бывшая валькирия порозовела. «Вот оно что, ну тогда, думаю, мне пора. С чего это вдруг, а?» Хёда провернулся, уложив Риас аккурат рядом с Рассвайс, и принялся сжирать их глазами. Дочь Гримари выдохнула. «Все-таки ты не меняешься». Расстегнув блузку, девушка стянула чашечки кружевного бюстгальтера вниз, открывая прекрасный вид на две розовые вершины, после чего хитро посмотрела на дракона, облизнув губы. «Итак, кто первая?» Шатена перещелкнула. Следующие 2 часа в главной спальне слышались женские сладострастные голоса, кричащие от удовольствия. Том 3, глава 60, демонический бал. Хёда сидел в гостевой комнате, попивая земляничный чай. «Тебе нравится, Иссей?» «Ага, очень вкусно. Спасибо, что угостили, мама». «Ни за что. Так получается, сын позвал тебя, чтобы решить какой-то вопрос?» «Ага. Может, вы что-то знаете?» «Нет, к сожалению, не знаю. Он мне ничего не сообщал по этому поводу. Хаймэм, неужели что-то важное?» «Кстати, Иссей, ты будешь участвовать в демоническом бале?» «Демоническом бале? Это еще что?» «Грандиозный праздник, который проводится раз в 300 лет в мире демонов. В нем участвуют демоны высокого ранга и знатные демоны. Честно говоря, мне не очень интересны все эти танцульки. Если что, я не хотел вас обидеть. Не волнуйся, я знаю, что ты не имеешь в виду ничего такого, но позволь узнать, почему ты не хочешь принять участие? Не люблю я все эти напыщенные праздники. Все ходят, улыбаются, а за спиной чешут языками. Не нравится мне это. Понимаю, с твоим восприятием, тебе, наверное, тяжело в большой группе людей. Немного. Ну раз так, дверь в комнату открылась, и в нее вошел владыка демонов. Здравствуй, Хёда Иссей. Здорово, Сазикс. Ладно, не буду вам мешать. До встречи, Иссей. Ага, спасибо еще раз за чай. Ни за что. Виневрана тепло улыбнулась и покинула комнату. Сазикс уселся на противоположный диван и потер переносицу. Что-то не так? Слушай, Иссей, ты слышал о демоническом бале? Ага. Мама только-только рассказала, значит, все пройдет быстро. Я приглашаю тебя поучаствовать в нем вместе с твоей первой дочерью, Риссой. А она здесь при чем? Мне поступили предложения от нескольких демонических кланов. Предложения? Да, они хотят устроить встречу своих сыновей с твоей дочерью. И зачем? Попытка представить женихов. Чего? Они совсем оборзели? Понимаю. Но и ты пойми, ты теперь часть семьи Гримари, а семья Гримари — это знать. ТЦЦ. Шатен сплюнул и раскинулся на диване. «Ну и, что нам надо делать? Ничего особенного. Просто будьте гостями. Пускай Рисса познакомится с будущими женихами. Сплюнь лучше. Почему? Да потому что я на 99% уверен, что они пытаются выдать своих сыновей замуж, чисто для того, чтобы приблизиться к моей семье. Почему ты так в этом уверен? Да потому что, я ни за что не поверю, что парни, которые ни разу не видели девушку, могут в нее влюбиться. Сколько там предложений? 6. Чушь. Ну ладно, но учти, если я выцеплю в их поведении хоть толику скрытого смысла и задней мысли, то тут же заберу дочь и покину бал. Конечно, я и сам не хочу, чтобы моя племянница вышла замуж не по любви. Тогда добро. Когда будет проведение бала? Послезавтра. Ладно, мы придем. Шатен исчез из комнаты. Том 3, глава 61. Прибытие. Хёда готовился к предстоящему балу. Ну, как готовился, если быть точнее, то ждал, пока девочки подберут Риссе платье. Повезло, что юная леди выросла с характером и самолично выбрала себе бандажное платье темно-алого цвета чуть ниже колен с узором в виде золотой драконьей чешуи. Вырез спереди подчеркивал грудь четверку, а облегающая текстура ткани – длинные ноги. Ну что, готово? Угу. Дочь заметно порозовела. Не стесняйся ты так, не пристало дочери императора стесняться таких пустяков. Ты, конечно, прав, но... Ладно, отправляемся. Риас, вы готовы? Секунду. Дорогие жены дракона вышли из раздевалки. Хёда застыл на полных полминуты, не способный отвести взгляд. Иссей, ты чего? А, ничего. Просто не могу отвести глаз от своих красавиц. Сегодня я еще раз осознал, насколько вы все прекрасны. Барышни порозовели, отчего стали еще более милыми. Кахахаймэм, ну ладно, пора нам выдвигаться. Рюты, да хозяин. Фамильяр сформировался рядом, приняв человеческий облик. Все готово? По высшему разряду. Все выполнено в точности по вашему указаниям. Отлично. Хёда переместился вместе с дорогими барышнями во двор дома. Там их ждали 3 больших клона Рютея. Шестилапые драконы переминались с лапы на лапу, ожидая приказов. На широких спинах находились некие подобия шатров, как у карет. Отлично. Ну что, милые жены, отправляемся на бал. Хорошо. Шатен помог расположиться Авроре, Ясаке и Куна внутри шатра. Сам шатер был создан с учетом их физиологии. Как только все барышни расположились в шатрах, Хёда сам занял место и скомандовал отправление. Драконы победоносно прорычали и исчезли в вспышке пламени. Сазикс стоял на вершине высокой лестницы, встречая гостей из числа демонической знати. Концентрация напыщенной самовлюбленности на квадратный метр просто зашкаливала. Вот прибыл Киба со своей семьей. Субаки за эти годы стала еще краше, да их дочь набралась женственности и вела себя как настоящая леди. Также явились Райзер и Райс. Двое одиночек за все это время так и не нашли себе дам сердца. Грифия подошла к Сазиксу и взяла его за руку. «Как думаешь, он придет?» «Думаю, да. Его самоуверенность не позволит проигнорировать такое событие». «Согласна. Но больше его самоуверенности, лишь его упертость. Если он не хочет что-то делать, то не будет. Это уж точно». В пространстве тяжелым одеялом разлилась энергия. Все присутствующие ощутили появление источника, который по своему объему и концентрации превосходил всех здесь находящихся вместе взятых. А вот и он. Ага, ни с кем не перепутаешь. На территорию замка, в котором проводился бал, ступили три шестилапых дракона. Безликие клоны фамильера грохоча лапами двигались к лестнице ровным строем. Автомобили, на которых приехали знатные демоны, выглядели на фоне драконов кусками металла. Добравшись до подножия лестницы, драконы остановились. Сквозь сомкнутые зубы с шипением вышла волна пара. Драконы улеглись на брюхо, поджав лапы. Из алого дыма образовались лестницы от шатров до земли. Двери открылись, и любимые дракона спустились на брусчатку и оглянулись вокруг. Присутствующие завороженно уставились на прибывших вместе с императором. Прекрасные дамы заставили мужскую половину находящихся застыть на месте, а сразу после получить обиду от своих пассий. Иссей спустился к своей компании. За спиной раскинулись массивные крылья, которые укрыли девушек со спины. «Ну что, девочки, вперед!» «Да, любимый!» Том 3, глава 62, затишье. Бал был в самом разгаре. Знать неспешно общалась, разделившись на группы под звон бокалов с шампанским. Иссей со своими девочками были чуть ли не в центре внимания. Дорогие жены стояли рядом с императором, ведя беседу с владыкой демонов. «Что думаешь, Иссей? О чем? О бале. Как тебе?» «Ничего особенного. Обычный бюрократический праздник, на котором все притворяются друзьями, но сразу после окончания едут по домам перемывать друг другу кости. Вот какое у тебя сложилось впечатление. А это разве не так?» Аврора, стоящая со всеми, дернула ушками и повернулась в сторону. Хёда мгновенно отреагировал на это движение. «Что-то случилось, Аки и Юги. С ними что-то не так?» «Что?» Сазикс решил уточнить ситуацию. «Иссей, кто это Аки и Юги?» «Две девочки-эльфийки, прибывшие вместе с нами. Теперь понял. По сути, они сейчас в саду с остальными детьми. Что такого могло там произойти?» «Не знаю. Я схожу проверю. Будьте тут». Шатен исчез во вспышке пламени и оказался во дворе. Взору предстал довольно большой сад, в котором играли дети. Чувства дракона дали понять, что малышки сейчас в нескольких десятках метров от него. Засунув руки в карманы, Шатен последовал к ним через аккуратно посаженные декоративные кусты и деревья. Когда до девочек оставался один поворот, Хёда остановился и вслушался. За деревьями раздавались голоса, в основном мальчишеские. Их содержание дракону очень не понравилось. Легонько выглянув из-за дерева, Хёда наблюдал за ситуацией. «Кто вы такие?» «Две уродины. Ваши длинные уши мерзкие». Один из троицы мальчишек отпускал в сторону двух девочек оскорбления с завидной частотой. Две крохи сидели на земле. Аки обнимала Юги, пытаясь успокоить младшую ушастенькую. Личико крохи скривилось, и она разревелась. «Ну вот, еще и плакса. Как вы могли прийти на демонический бал? Вам здесь не место. Что плохого мы вам сделали? Отстаньте от нас. Чего ты сказала? Да ты хоть знаешь, кто я? Я первый сын семьи. Да без разницы. Неважно, какой у тебя статус. Если ты не научен манерам, то не достоин зваться сыном своих родителей. Хоть ты и мальчик, но больше походишь на девочку. Мальчики себя так не ведут. Что? Да как ты смеешь, уродина? Я тебя сейчас. Достаточно. Леденящий голос пробрал до мозга костей. Шатен вышел из-за дерева и, подойдя к девочкам, сел на корточки. Тише, Юги, тише. Они просто пошутили. Ты не уродина. Ты настоящая красавица. Я ведь прав? Шатен взглянул на пацана. В переливающихся изумрудных глазах витала буря. Да, вы правы, господин император. Вот то-то. Ну что, девочки, может, вернемся в зал? Скоро подадут ужин. Правда? Давайте. Какая ты энергичная, Аки. А ты что скажешь, Юги? Угу. Вот и отлично. Хёда взял обеих дочерей на руки и направился прочь из сада. Мальчишки наблюдали за ним, а в сознании выжженным портретом отпечатались хищные зрачки, обрамленные изумрудным свечением. Вернувшись в зал, Хёда опустил крох на пол, и они тут же увязались за Авророй, не отставая от высокой эльфийки ни на шаг. За ужином, который проходил в отдельной комнате, заставленной круглыми столами, Хёда неспешно беседовал с Виневроне и Зиотикусом. Родители владыки демонов познакомились с новыми фигурами в семействе дракона. «Кстати, Иссей, где наша дорогая внучка? Была где-то здесь. Последний раз я видел ее, когда она танцевала с сыном одной из семей. Ну, думаю, увлеклась и позабыла о времени. Не будем мешать молодому поколению. Сплюньте, отец, мы с вами еще не такие старые. Ну, я-то уж точно». Зиотикус хохотнул. «Ну, спасибо, что записал меня в старики». Хёда осмотрелся вокруг. Риас высказала переживание. «Что-то случилось? Что-то не так? О чем ты? Не знаю. Но что-то, явно не так. Что думаете? Никто не заметил?» «Конечно нет. Кто бы нас заметил, когда там столько народу? А вы уверены, что она не проснется? Насчет этого не волнуйтесь. Моя семья занимается ядами и зельями уже десятки сотен лет». «Ну тогда». В комнате царил полумрак. Сквозь плотно затянутые шторы пробивался красноватый свет луны, уложивший на пол тонкую полоску. Двуспальная кровать у стены едва заметно дернулась от веса хрупкой девушки. Алые волосы раскинулись по подушке. Послышался звук расстегивающейся молнии в комплекте трех штук. Примечание к части. Приемные дочери, взятые под опеку после покидания родного мира Авроры. Том 3. Глава 63. Казнь виновных. Хёда шел по коридору, сканируя окружение. «Рюты, слушаю, хозяин, где Рисса? Прошу простить мою неосмотрительность, но я выпустил юную госпожу из вида». Резонанс молчит, что очень странно. Обычно энергия юной госпожи довольно активна, но сейчас все тихо. Это чертовски плохо. Мы должны ее найти. Быстро. Есть. Фамильяр рассыпался на несколько десятков клонов, которые юрко расползлись по зданию. Хёда же продолжал следовать по коридору, перебирая в голове варианты убийства того, кто рискнул прикоснуться к его дочери. «Давайте быстрей, пока ее не хватились». Точняк. Один из парней прикоснулся к Риссе, но тут же отдернул руку. «Ты чего, испугался что ли? Обжегся? Чего? У нее кожа раскаленная. Сам попробуй». «Да сейчас, заняться мне больше нечем. И что теперь? Есть один вариант. Один из похитителей облил бессознательную девушку водой. Комната тут же наполнилась облаком пара. Твою мать, дьявол. Короче, к черту. Валим отсюда. Издеваешься. Мы все это провернули, чтобы просто сбежать?» Спор прервало сонное бормотание. Рисса открыла глаза и приподнялась на кровати, осмотрев комнату. Взглянув на себя, дочь императора взвизгнула и закрылась руками. На глазах сверкнули слезы. «Твою мать! Вот ведь! Валим отсюда!» Намерение похитителей прервало движение со стороны девушки. Набрав побольше воздуха, Рисса закричала. От громкости в комнате повылетали стекла, а сам крик больше походил на рев молодого дракона. Как только крик закончился, пространство налилось пылающей энергией, душащее, тяжелое. Ошибки быть не могло. Император знает, где они находятся, знает, что происходит, и с минуты на минуту сотрет наглецов в порошок. «Дьявол, сделайте что-нибудь, иначе нам не сдобровать». Один из похитителей двинулся в сторону кровати, но тут же застыл на месте. Густой красноватый туман над кроватью уплотнился, сформировав металлический корпус фамильяра. Рютый навис над кроватью, уперевшись в пол четырьмя лапами и вцепившись в стену двумя задними лапами, защищая Риссу. Комнату наполнил гулкий рык. «Как вы, юная госпожа? Нормально». Едва склонив голову, фамильяр рассмотрел девушку. В безликий взор бросился спущенный вырез платья и расстегнутый бюстгальтер. Пасть выпустила волну пламени, а следом за ней раздался рев. «Грязные свиньи, как вы посмели прикоснуться к невинной госпоже? Успокойся, Рюты. Юная госпожа, не морай об них руки. Они уже трупы. Что ты там сказала? Ну-ка повтори. Вы похитили меня и попытались изнасиловать. Ты думаешь, отец оставит это без внимания? Можете прощаться со своими жизнями. Вот самодовольная девка. Да мы тебя». Слова застряли в горле. Мозговая активность упала до состояния дикого животного. Сердце билось с огромным усилием. Инстинкты кричали о том, что надо бежать. Бежать на край света от чудовища, что находилось за дверью, которая была за их спинами. Ощущение было, что сама сестра приблизила к их шеям свою косу. Дверь за спинами, скрипя, рассыпалась на доски. Шатен, стоявший в проеме, вошел в комнату. От витавшего в воздухе напряжения дрожал воздух. Дрожь была такой сильной, что в стенах образовались трещины. Шатен вошел в комнату. Медленные шаги отдавались глухим эхом. Все остальные звуки утонули в пылающем океане негативной энергии. «Господин император, это не то что». Иссей, не обращая внимания на оправдание, прошел мимо. Парня передернуло, после чего он рухнул на колени и, чуть не вырвав, судорожно глотал воздух. «Эй, Тычева, что случилось? Сидящий на полу ничего не ответил и лишь бросил взгляд на широкую спину дракона. Мысли в голове метались как бешеные. Дьявол, черт, черт, черт, меня словно на куски разорвало. Ощущение, как будто внутренности превратили в фарш. Император просто в ярости. Хёда молча подошел к кровати. Изумрудные глаза светились в полумраке комнаты. Раскинув руки, Иссей принялся ждать. Рисса придвинулась и очутилась в теплых отцовских объятиях. Хёда гладил дочь по голове, пропуская алые пряди сквозь пальцы. «Все хорошо, теперь все в порядке. Папа рядом». Хёда подхватил Риссу на руки и усадил на спину фамильера, который заблаговременно уменьшился в размерах. «Рюты, да хозяин, следуй за мной, есть». Шатен направился в сторону двери, и проходя мимо троицы ублюдков схватил их за волосы. Раздались болезненные вопли. Мальчишки пытались вырваться, но ничего не получилось. Дракон держал их мертвой хваткой и тащил за собой по коридору. Служанки в ужасе прижимались к стенам. Мальчишки бились в панике и попытках вырваться. Что-то из сей не возвращается. Согласен. Сынок, не лучше ли тебе будет проверить, что там у них случилось? Не думаю. Даже если что-то случилось, из сей без проблем справится. Не думаю, что стоит. Пространство вздрогнуло. Окна в зале задрожали. Дыхание мгновенно сперло. Неужели? Да. Ошибки быть не может. За массивными дверьми в банкетный зал раздались чертыхания и матюки. Древесина медленно превратилась в опилки и, осыпавшись на пол, вспыхнула, когда Иссей прошел мимо. Император втащил похитителей в зал и бросил их на пол. Получившие свободу, они попытались сбежать, но не вышло. Клоны Рютея прижали их к полу. Хёда подошел к основной сущности фамильера и опустил Риссу на пол. «Иди к маме». «Ха, хорошо». Девушка, недолго думая, побежала к Риас, постукивая каблуками по плитке. Сазикс поднялся со своего кресла и направился к Иссею сквозь толпу. Хёда подошел к лежащим на полу. Один из них смог поднять взгляд и посмотреть на императора, но тут же побледнел как полотно. И дело было не в выражении лица Шатена, совсем нет, его глаза. Вот что вселяло истинный, первобытный, животный ужас. Хищные, вертикальные зрачки, обрамленные переливающимся рубиновым сиянием. Ярко-алые радужки сжигали до подкорки мозга, находясь в окружении черных, как смола, склер. Ярость багровой рекой кипела в глазах Шатена. Растрепанные каштановые волосы начали ходить волной. Клоны Рютея, получив ментальный приказ, подняли схваченных над полом. Стояла гробовая тишина, которую не смел нарушить даже Сазикс. Что происходит? Почему Иссей в таком бешенстве? Впервые вижу его в таком гневе. Хоть с виду он спокоен, но по примерной оценке могу сказать, что вокруг него бурлит около 40% его силы. Что сделала эта троица? Постойте, это ведь сыновья семей, которые предложили Риссе руку и сердце. Надо узнать, что произошло. Сазикс сделал шаг в сторону Иссе, но тут же замер как вкопанный. Рубиновые глаза разглядывали его. На плечи навалилась аура, сравнимая с потенциальной энергией небольшой звезды. Чувства давали понять, что Иссей не просто в бешенстве. Его довели до белой горячки. И любой, кто пойдет сейчас против него, немедленно превратится в труп. Владыка демонов оторопел. Глаза распахнулись. Все поле зрения занял массивный багровый дракон, стоящий в полоборота. Два из четырех видимых глаза источали ядовитый алый свет, перекошенная от гнева и ярости морда. Пасть с равными промежутками выдыхала густой, черный туман. Чудовище слегка дернулось, приоткрыв пасть. От местоположения Иссея прошла энергетическая волна, которая заставила высших демонов осесть на пол. Выплеск не задел семью дракона, Виневрану с Зиотикусом, Леди Кринсу и Лилины, Грейфию, Сазикса и Милликаса. В целом выплеск обошел всех, кто был хоть как-то дорог дракону. Даже сейчас, в состоянии яростного бешенства, император заботился о том, чтобы не навредить тем, кто дорог ему. Сын Сазикса и Грейфии вовсе был в восторге от представшей картины, и с любопытством разглядывал разъяренного дракона. Шатен вновь перевел взгляд на троицу скованных. Подойдя к одному из них, Хёда схватил его рукой за глотку. Притом это произошло настолько быстро, что никто не успел уловить движение. Новую волну паники и ужаса добавил душераздирающий и мозгоразрывающий голос. Казалось, сам прародитель демонов поднялся из пучин преисподней. «Отвечай, что вы хотели сделать с моей дочерью? Прошу, простите нас, такого больше никогда не повторится. Мол, у вас о пощаде». Послышался хруст костей и задыхающееся блеяние. «Мне не интересны твои жалкие попытки спасти свою шкуру. Мы, говори, мы пытались. Слабохарактерная свинья, Псёда отпустил глотку задержанного и обратился к толпе. «Внимайте моим словам. Эти ублюдки попытались изнасиловать мою дочь, и на радость их родителей, им это не удалось. Но не думайте, что они отделаются так просто. Клон, держащий ближнего к дракону заключенного, получил ментальный приказ и, разинув пасть, сомкнул клыки в районе шеи, откусив ублюдку голову. По залу раздался хруст костей. Бросив уже мертвое тело на пол, сущность принялась пожирать безглавую тушку. Перейдя к следующему, Шатен осмотрел темноволосого паренька по виду 18 лет. От пацана несло отчетливым запахом сильного снотворного. «Даже не интересуешь». Держащий клон получил моментный приказ и, хорошенько приложив паренька об пол, принялся его потрошить, выворачивая наружу внутренние органы и выкидывая обломки костей. Подойдя к последнему, Псёда впился в него взглядом. От руки блондина витал еле слышный аромат риссы. Император перчаткой доспеха схватил придурка за глотку и отдал последний приказ. Клон беспрекословно выполнил его и произвел небольшое усилие. Руки и ноги с хрустом покинули свое местоположение, оставшись в лапах фамильяра, а зал наполнил душераздирающий вопль. В рукаве пиджака мелькнул клинок. Схватив рукоять меча, Псёда бросил кровоточащую тушку на пол и принялся производить точные удары. Удар за ударом, и в уже мертвом теле образовывались новые дыры. Сила ударов была такой, что плиточный пол потрескался на несколько метров вокруг. Последним ударом из сей рассек голову блондина. Клоны отступили на пару шагов назад, и останки объяло пламя. Шатен обернулся к застывшим от ужаса знатным демонам. По залу прошел ропот. Император, стоящий на фоне пламени, сжигающий взглядом алых глаз, внушал ужас и желание убраться подальше. Внезапный голос заставил толпу вздрогнуть. «Запомните раз и навсегда, демоны, тот, кто посмеет навредить близким императора, умрет. Если вы думаете, что сможете пойти против меня, можете рискнуть, но не вините себя в том, что мой гнев падет на вас». Шатен поднял руку и вытянул ее в сторону толпы ладонью вниз. «Хотя лучше я сделаю так, что вы никогда больше не посмеете». Псёда не договорил. Масса персон не успела и моргнуть, как за спиной дракона появилась фигура с лисьими ушами. 9 длинных хвостов окружили императора. Кицуне положила одну ладонь любимому на голову, а второй обняла его в районе плеч. Успокаивающая энергия наполнила пространство вокруг дракона, приводя в порядок его расшатанные нервы. Ясака зашептала у самого уха Иссея. «Хватит, любимый, этого достаточно. Ты защитил то, что тебе дорого. Теперь ты можешь отдохнуть. Все в порядке». Шатен насел в объятиях лисицы. Ушастая облокотила дракона на себя и села на пол. Гнетущая, тяжелая, не дающая продохнуть, атмосфера понемногу, но все же начала сходить на нет. Семья дракона подбежала к сидящей на полу парочке. Ясака, как он, пока в порядке, но его ярость еще борется, пытаясь выйти наружу. «Мы должны его успокоить, иначе он всех перебьет». «Риас, что происходит?» Сазикс подошел к группе девушек. «Я и сама не до конца понимаю, но сейчас это не важно. Мы должны дать Иссею остыть, иначе нам не сдобровать». За спиной владыки демонов начали раздаваться недовольные возгласы, которые постепенно переросли в настоящий бунт. Знать кричала о том, что надо изолировать дракона, что он опасен для демонов и многое-многое другое. Владыка резко развернулся. «Молчать!» Волнения сошли на нет. Впервые за несколько сотен лет Сазикс повысил голос на подданных. «Кажется, вы забыли, с кем говорите. Я приказываю всем расходиться по домам, кроме семей убитых. С вами мы проведем беседу». Посмотрев назад, владыка подмигнул сестре. «Уходите. Здесь я сам разберусь». «Хорошо, спасибо». Семейство дракона исчезло во вспышке пламени. Том 3, глава 64. Вердикт императора. В кабине витала напряженная тишина. Никто не знал, с чего начать диалог. Риас выдохнула и начала первой. «Итак, брат, может, ты объяснишь, что вообще произошло?» «Мда, ситуация из ряда вон, но объяснять тут особо нечего. 3 первых сына семей, которые отправили предложение руки и сердца вашей с Иссеем дочери, решили проверить на прочность нервы Иссея. И, увы, эта проверка не увенчалась успехом, как вы сами могли видеть. А что их семьи? Насколько я понял, они ничего не знали. Они сейчас в шоке после произошедшего. Ну, я и не удивлена. Как там Иссей? Ясака и Куна пытаются его успокоить, но это довольно проблематичная задача. И почему же? Он сейчас как баллон сжатого пламени под высоким давлением. И это давление надо понижать постепенно, иначе он взорвется и получит все, кто находится рядом. Ясака и Куна сейчас с ним. Все-таки их целительная магия не сравнится с магией демонов. не могу не согласиться. И что теперь? В смысле, я не думаю, что Иссей оставит все просто так, когда очнется. Посмотрим. Я и сама понятия не имею, чего ожидать. Но то, что сыновья знатных семей попытались изнасиловать мою дочь, приводит меня в ярость. Помещение тряхнуло. Понимаю. От того факта, что мы с ними одной расы, у меня мозг кипит. Как же противно. Сазикс хотел что-то добавить, но не успел. Рядом с ухом девушки сформировалась печать общения. Слушаю. Что? Ты уверена? Поняла. Сейчас буду. Печать растворилась. Что-то случилось. Иссей начал говорить. Зовет тебя. Меня? Именно. Хотя, я могу его понять. Как-никак это моя оплошность, что так распустил подданных. Посмотрим. Демоны дракониха вернулись в дом дракона. Обстановка там была напряженная. Подопечные Иссея беспокоились за него, узнав о произошедшем в мире демонов. Риас с Азиксом вошли в главную спальню. В полумраке помещения витала золотая энергия. Иссей находился на кровати, облокотившись о старшую лисицу. Куна лежала рижом, обнимая предплечье дракона. Пушистые хвосты окружили шатена. Из-под растрепанной челки светились рубиновые глаза. Риас подошла к кровати. «Иссей, как ты?» Алые глаза, смотревшие вниз, устремили взгляд на девушку. Риас вздрогнула. Холодный рубиновый взгляд пробирался в самые дальние закоулки души. Дракон перевел взор на демона. «Ты хотел меня видеть? Да слушай меня внимательно, более я не хочу иметь дело с знатью демонов. Понимаю. И еще более ты не увидишь нас в мире демонов. О чем ты? Я заберу дорогих себе людей и создам новый мир. Попасть в него можно будет только с моего разрешения. Больше дорогие мне не будут страдать. Я тебя понял. Но что будет с Куа? Я сам позабочусь о городе». «Хорошо. Это твое решение. Надеюсь, ты хорошо подумал. Им повезло». «Что? О чем ты?» «Им повезло, что Исака подоспела вовремя и что я не могу двигаться». Рубиновые глаза на мгновение выплеснули желание крови такой концентрации, что Сазикс невольно чуть не использовал защитный барьер. «Что ж, раз так, то я рад, что все закончилось так». Сазикс отвернулся и, покинув комнату, выдохнул. «Все-таки он чудовище, даже по меркам чудовищ». Риас, оставшаяся в комнате, забралась на кровать и прильнула к мужу. Хёда обнял ее за талию и прижал к себе максимально плотно. Чувствовалось тяжелое, мерное дыхание дракона. Слышался стук сильного сердца, звук которого наполнил комнату. Раскаленный пар медленно поднимался под потолок. Алые глаза, источавшие яркий свет, были устремлены в пустоту. Рубиновая текстура треснула, и в ней прорезался изумрудный свет. Как же хорошо, что все закончилось. Ничего не закончилось. Том 3, глава 65. Пространственная червоточина. С происшествия в мире демонов прошло полмесяца. Все эти полмесяца Исака вместе с Куна находились в главной спальне вместе с Иссеем, постепенно снижая энергетический уровень дракона. Рубиновые грани постепенно уступали место изумрудному свечению. Черный туман с глазных склер также медленно растворялся. Утро встретило семью дракона, проглядывающим сквозь шторы солнцем. Хёда сел на кровати и потянулся. «Так, думаю, пора начинать. Рюты, да хозяин?» Фамильяр, лежащий на мягком ковре, и всей своей тушей окружающий кровать по периметру, поднял морду. «Ты выполнил необходимые расчеты?» «Да. Правда, пришлось переключить на эту задачу большую часть мозговых мощностей и потратить полные 3 недели. Прошу простить за задержку. Не парься. Главное, что теперь все готово». Шатен подполз к спящей эльфийке. Спящее личико Авроры вогнало дракона в приступ умиления. «Хозяин, а, ой, что-то я залип немного». Шатен отодвинул прядь волос и чмокнул любимую в щечку. Аврора сморщила носик и приоткрыла глаза. «Иссей, с добрым утром». «И тебе доброе утро». Длинноухая приподнялась на кровати, потирая сонные глаза. Светло-золотые локоны раскинулись по плечам и талии. Хёда нагло разглядывал формы девушки. Взгляд с лица перескочил на большую, по-настоящему большую грудь, с спрятавшимися сосочками нежно-розового цвета, после на тонкую талию, скользнул на мягкую, упругую попку и в конце на длинные, стройные ноги. «Иссей, что-то случилось?» «Не, я просто проголодался. Тогда я пойду приготовлю завтрак. Заодно и попрактикуюсь использовать бытовую технику». Девушка попыталась встать с кровати, но ничего не вышло. Дракон обнял эльфийку за талию и, прижав к себе, уткнулся головой в ложбинку между груди. Щечки длинноухой тут же порозовели. «Иссей, я проголодался, поэтому». Без тени стеснения дракон впился губами в розовую вершину и принялся попеременно то сминать, то вытягивать на себя теплую полусферу. Свободной рукой император схватился за вторую полусферу и начал играться пальцами со спрятавшейся розовой вершиной в попытках вытащить ее наружу. Раздался мягкий стон, и Аврора тут же закрыла ладонью рот. Нежный голосок спустил курок дракона. Пхёда увеличился в размерах, став по габаритам чуть больше Авроры. Длинные ушки девушки задергались вверх-вниз. Шатен накрыл пухлые губки эльфийки своими, утягивая ее в сладострастный поцелуй. Партнеры исчезли в вспышке пламени, оказавшись в комнате королевы. Отстранившись, Хёда облизнул клыки. «Приятного мне аппетита!» Следующие 2 часа из обители королевы раздавался сладкий голос Авроры, утопающий в наслаждении, и скрип кровати. Хёда вместе с Рютеем и Авророй находились в открытом поле. Фамильяр растворился в дым. Сгусток принял форму круглого постамента и уплотнился до состояния металла. В нескольких метрах над постаментом сверкнул разряд, и образовалась пространственная червоточина. Выплеск энергии, вырвавшийся из разрыва, мгновенно стер травяной покров в радиусе 300 метров. «Иссей, это ведь, ага, а теперь вперед!» Хёда подхватил девушку на руки и, сформировав доспех, влетел в разлом. Металлический постамент растворился, и сгусток дыма юркнул в разлом до того, как он закрылся. Том 3, глава 66, традиция. Аврора открыла глаза. Взору предстал родной лес Трифониса. Так быстро, доспех поставил девушку на землю, поправив подол королевского платья. «Ну что, идем?» «Ага, надеюсь, твой брат не сильно напортачил за это время?» «Не думаю, он достаточно ответственен. Посмотрим». Император обнял жену за талию и направился вниз по склону. В столице поднялся ажиотаж похлеще, чем при начале войны с людьми. Королева Аврора вернулась со своим возлюбленным. Не задерживаясь, парочка направилась прямиком в королевский замок. «Так получается, ты теперь замужем за этим драконом, сестра?» «Именно». Аринис разглядывал сидящего рядом с Авророй Шатена. Хёда непринужденно обнимал длинноухую за талию и пропускал светло-золотые пряди сквозь пальцы. «Насколько я понимаю, вы прибыли не просто так, я ведь прав?» «На самом деле да. У моего супруга было к тебе одно дело, так ведь Иссей?» Хёда вышел из блаженного транса. «КХММ, слушай, Аринис, у меня есть к тебе предложение. Как насчет того, что я возьму на себя управление страной?» «О чем вы?» «Все просто. Поскольку моя жена является королевой эльфов, хоть и с приставкой «экс», то я решил, что ей будет некомфортно жить без своего народа, а посему я хочу забрать всех эльфов с собой. К тому же, в моем родном мире возникли некоторые обстоятельства, но это мелочи». «Так что?» Длинноухий несколько секунд разглядывал Шатена, после чего посмотрел на Аврору. «Сестра, ты ведь понимаешь, что мы должны соблюсти традицию?» «Разумеется». «А, что за традиция?» Повернувшись к Хёда, Аврора стала внезапно серьезной. «Иссей, чтобы передача власти члену некоролевской семьи прошла успешно, ты должен будешь победить моего брата в поединке один на один». «Один на один? Послушай, дорогая, я, конечно, уважаю традиции твоего народа, но мне не приносит удовольствия избивать твоего брата. Я понимаю твою силу, но без этого никак. Вот ведь, а вы очень уверены в своих силах, господин дракон, но будьте уверены, я не сдамся так просто». «Ну хорошо, но потом не жалуйся. Когда устроим состязание?» «Да хоть сегодня». «Сегодня? Ну да, а что, не устраивает?» Аринис задумался. «Устраивает, но будет проблема с тем, чтобы собрать достаточное количество свидетелей поединка». «Не проблема, Рютый». «Да хозяин», фамильяр, сгустившийся за диваном в человеческой форме, слегка поклонился, внимая словам Иссея. «Сможешь за полчаса созвать эльфов на территории города?» «Разумеется». «Отлично, тогда приступай». «Есть». Фамильяр растворился в красноватый дым, который умчался прочь из комнаты. «Ну что, идем готовиться?» «Ага». Хёда поднялся с дивана и потянулся. Трибуны на арене были забиты под завязку. Аринис вовсю готовился к бою. Слуги помогали ему снаряжаться. По другую сторону арены Иссей вел неспешную беседу с Авророй. «Только прошу, постарайся его не убить». «Да ладно тебе, я не настолько жестокий». «Правда?» Выражение лица длинноухой было бесценно. «Ну ладно, ладно, может, иногда и бываю, но сейчас не тот случай. Да и ради чего я бы стал его калечить? Ну мало ли. Ладно, начинается. Я буду следить за проведением матча сложа. Смотри мне». «Ага-ага». Аврора покинула подготовительную комнату. И чего это она вдруг стала вести себя как мама? Хотя это даже мило. Ладно, надо быстрее это все закончить. Оппоненты вышли на поле, и их сразу же встретили овации и ликование толпы. Подойдя вплотную, Аринис и Иссей пожали друг другу руки в знак уважения к сопернику, после чего скрестили оружие, показывая, что битва будет честной. «Ну что, закончим все быстро, или потянем время и устроим шоу, о чем вы? Мне то без разницы. Уж извини за прямоту, но победитель в этой битве предопределен. Вы недооцениваете меня, вы ведь понимаете, во что это может вылиться?» «Конечно понимаю, но разница в наших с тобой силах позволяет мне совершить такую ошибку. Но будет отлично, если ты сможешь меня удивить. Тогда я постараюсь выложиться на полную. Вот это боевой дух, мне нравится. Тогда погнали». Да, том 3, глава 67. Правитель. Аврора объявила начало поединка. Аринис, не теряя времени, ринулся вперед, но в опровержении мыслей дракона не стал атаковать в лоб, а произвел быстрый обход, произведя замах мечом в район шеи. Хёда уклонился без особых усилий и обратным выпадом кулака отправил Длинноухого в полет на несколько метров. Это был хороший ход, но, увы, не получилось. Однако эльф не собирался сдаваться так просто, и тут же ринулся на Иссия, производя удар за ударом. Хёда решил пропустить несколько ударов и посмотреть, на что способен Длинноухий. Увернувшись от очередного замаха, Хёда встал в полный рост и раскинул руки, полностью открывшись. Аринис хотел было полоснуть Шатена в торс, но вовремя среагировал и отступил на несколько шагов. Подумал, что это подвох, а чутье у него знатное. «Но это не то, чего я хотел». Хёда засунул руки в карманы и ухмыльнулся. «А у тебя хорошо развито чутье. Благодарю за похвалу. Но сейчас это не совсем то, что я хочу увидеть». «О чем вы?» «Удар со всей силы. Покажи мне его. Вложи все свои умения в один удар и нанеси его». По трибунам прошел ропот. Хёда снял с себя пиджак и, сформировав печать перемещения, передал часть одежды Авроре. Девушка подхватила пиджак и прижала его к себе. Хёда подмигнул девушке и магией снял рубашку. По арене вновь разошлись возгласы, но в большинстве своем женские. «Ну что, погнали. Вы уверены, боевая магия эльфов в полном масштабе очень разрушительна. Не парься. Просто используй весь свой максимум. Как скажете». Аринис принял боевую стойку. Глаза Иссия заметили, что магическая плотность вокруг меча стала намного более концентрированной, а совсем неплохо. Его навыки, конечно, оставляют желать лучшего, но магический потенциал где-то на уровне Кибы. Все-таки он нынешний король эльфов. «Ну что ж, надо готовиться». Кожа дракона нагрелась и начала источать пар. В мгновение остыв, плоть стала твердой, словно сталь. Хёда раскинул руки и оскалился. Аринис взмахнул мечом и исчез из поля зрения. «Быстрый». За спиной раздался свист воздуха, и в следующее мгновение клинок высек скопище искры с спины императора. Воздух под натиском магии проломил основание арены. Оппонент отступил на приличное расстояние. Удивление разбило лицо. От попадания не осталось даже царапины. Было неплохо, но недостаточно. Император обернулся назад. У Аринеса по спине пробежал табун мурашек. Изумрудные глаза сверлили до подкорки мозга. «Теперь моя очередь». По правое плечо сгустился драконий череп. В пасти началось свечение, извещающее о накоплении энергии. Как только зарядка закончилась, череп раскрыл пасть. Двойная челюсть разделилась на двое. Сгусток энергии вылетел в направлении оппонента и, распахав каменное основание, отправил Аринеса в полет до стены. Длинноухий влетел в стену, проломив ее на полных 3 метра. «Ой, я что, перестарался?» Трибуны взорвались овациями и аплодисментами. Хёда помахал зрителям и одним движением исчез из поля зрения. Аврора поднялась с кресла, осматривая арену. Внезапно в шею подул легкий ветерок, отчего девушка вздрогнула. Обернувшись назад, взору предстал левитирующий Шатен. «Иссий, я там, похоже, переборщил с твоим братцем. Не волнуйся, он оправится». «Ну и хорошо. Ну так что, я прошел испытание?» «Да». Аврора повернулась в сторону арены и подняла ладонь, попросив тишины. Как только гул разговоров прекратился, Длинноухая объявила о победе дракона и о том, что теперь он правитель Трифониса. Том 3, глава 68, перенос. Уладив бюрократические дела, будь они прокляты, Иссий поручил Рютею оповестить все поселения на территории Трифониса о том, что сейчас будет довольно сильная тряска. «Как прикажете». Фамильяр раскидал своих клонов словно снаряды по всей территории эльфов и спустя 1,5 часа оповестил о том, что поселения эльфов уведомлены о применении магии уровня страны. Как только все приготовления были выполнены, Иссий переместился в геологический центр страны. Вокруг раскинулся глухой лес. «Рюты, ты готов?» «Да, хозяин». «По первому вашему слову». «Отлично, тогда погнали». Шатен сгустил на себе доспехи и выдохнул раскаленный пар. «Что-то не так, хозяин?» «Совсем нет. Просто ощущаю неприязнь со стороны королевства людей. притом очень сильную. Затевают что-то, не могу понять. Ну и черт с ним, начинаем. Есть. Шатен взмахнул массивными крыльями и метнулся высоко вверх. За пару секунд, добравшись до высоты в 15 километров, Иссей осмотрелся. Насколько он понял, территория эльфов занимала около 50% материка. Это проблема. Главное, чтобы после исполнения плана оставшаяся часть материка не стала осыпаться. Рютый, начинаем. Есть. От места старта дракона начал расползаться алый металл на высоте нескольких десятков метров от земли. Тут и там образовывались усиливающие колонны. Спустя несколько десятков минут, глухой металлический щит покрыл территорию Трифониса. Алый металл пробурил землю и, добравшись до глубины в 50 метров, начал расползаться в толще почвы. В итоге две половинки совместились, создав непроницаемый ковчег. Укрепление металла уровня планеты. Есть. Послышался вой, и металл принялся наращивать дополнительные ребра жесткости. Как только все было готово, наступил черед императора. Доспехи покрылись алым пламенем и прогремел колоссальный взрыв. На несколько секунд небо затянуло облако дыма. Из дыма вырвались огромные крылья и массивный хвост. Раздался оглушительный рев. Титанических размеров дракон вцепился лапами в щит и потянул на себя. Раздался грохот, и металлическая конструкция начала медленно подниматься вверх. На территориях людей чуть не началась паника. Все смотрели на то, как огромный четырехкрылый монстр поднимал в небо массивную металлическую конструкцию. Шестигранные столбы растворились в дым. Рютый, разлом. Есть. Над императором образовалась пространственная червоточина диаметром 400 километров. Как только Хёда влетел в нее и затащил ковчег за собой, разлом с грохотом закрылся. Император медленно опустил ковчег в заранее выплавленную воронку в почве. Как только уровень земли внутри ковчега поравнялся с уровнем земли снаружи, Хёда отдал команду растворить металл. Как только основная часть плана по перемещению закончилась, Иссей переместился в столицу. Осмотрев окружение, Хёда понял, что дома нехило тряхнуло. Мда, надо бы потом построить новых домов. Все прошло хорошо, хозяин. Фамильяр сформировался рядом с Шатеном и сел в позе кошки. Отчет о работе. Процесс переноса прошел без накладок. Пострадавших среди народа эльфов нет. Дикие звери, конечно, напуганы, но это было неизбежно. Понял. Какого состояния строений? Инфраструктура пострадала на 4,6%. В это число вошли старые и ветхие постройки, которые требовали полного или частичного ремонта. Ничего страшного, мы в любом случае будем возводить новые дома, так что это не критично. Хозяин, могу я задать вопрос? Конечно. А мы теперь будем жить здесь? Нет, но будем частенько сюда заглядывать. Слава богу. А что, юная госпожа Рисса еще не закончила обучение, и было бы неправильно выдергивать ее из привычного ритма жизни? Согласен, но на этот счет можешь не волноваться. Большую часть времени мы будем проводить в Куа, а сюда я буду перемещаться для выполнения королевских обязанностей. Все-таки вы удивительный хозяин. О чем это ты? Вы взвалили на себя так много работы. Защита дорогих людей, опекунство и забота о подчиненных своих жен. Теперь вот решили защитить целую расу, и при этом не показываете даже толики усталости. Ну так, Шатен ухмыльнулся во все 32. Я ведь император. Том 3, глава 69. Конфуз. Хёда проснулся от того, что его разглядывали. Притом не просто разглядывали, а нагло пялились. Открыв глаза, взору предстало личико Риссы. Что-то случилось, кроха. Папа, я не маленькая. Барышня надула щечки, отчего стала выглядеть еще милее. Хёда сел на кровати и оглянулся. Так ты что-то хотела? Не то чтобы это. Рисса раскинула руки и потянула их к дракону. Обними. Обнять? Угу. Ну иди сюда. Рисса приблизилась и тут же очутилась в крепких отцовских объятиях. Хёда принялся поглаживать алую макушку. Плохой сон приснился? Нет. Кто-то обидел тебя в школе? Не, нет. Ладно. Расскажешь, как будешь готова. Можно еще немного посидеть так? Конечно. Риас, лежащая рядом с Иссеем, приподнялась на локтях и потерла сонные глаза. Иссей, что случилось? Ничего. Просто наша любимая дочурка, похоже, соскучилась. Правда? Ну что же поделать? Риас подползла ближе и погладила дочку. Мама, что такое, дорогая? У меня есть одна новость, и она очень важная. Хаймэм, ну раз так, то сообщишь ее всем после завтрака, хорошо? Угу. Отлично, тогда девочки вперед завтракать, а то я голодный как дракон. Хёда подхватил Риссу на руки и вскочил с кровати. Рисса внезапно порозовела. Ты не заболела? Не, нет. Внезапно начав ворочаться на руках, Рисса соскочила на пол и поспешно покинула комнату. «Да что с ней? Может, проблемы в академии?» «Говорит, что нет». «Ладно, после завтрака узнаем, что произошло». «Согласна». Семейство дракона собралось в главном зале. В зал не пришли разве что подопечные, которые были заняты делами по дому. Рисса пришла последней, и явно была не в своей тарелке. Встав между четырьмя диванами, девушка переминалась с ноги на ногу. Внимание, направленное на нее, было явно ей не по нраву, но ничего не поделаешь. «Итак, Рисса, мы слушаем. Что у тебя была за важная новость?» Рисса бродила взглядом по полу. «Я влюбилась». Повисла гробовая тишина. Даже кроха Айша понимала атмосферу и разглядывала старшую сестру лиловыми глазками. Первой тишину нарушил Иссей, желающий разрядить обстановку. «Кхмм, ну, рано или поздно это должно было случиться. Надеюсь, не как в прошлый раз», — барышня помотала головой. Хёда заметил на себе вопросительный взгляд Риас. «Долгая история, позже объясню. Ну раз так, то хоть расскажи о нем. Какой он?» «Он, им сильный, всегда идет до конца, заботится о близких, не позволит страдать невинным, сделает все, чтобы добиться своего. Надо же, прям герой. Рисса, дорогая, может, ты нас познакомишь?» «Соглашусь, думаю, с таким набором качеств, дорогой муж не будет против, я ведь права, Иссей, а то, если он настолько хорош, то я и сам не против с ним познакомиться». «Ну так как, приведешь его в гости?» «Я бы с радостью, но вы его уже знаете». «Знаем, Хаймем, кто бы это мог быть?» «Что думаешь, Иссей?» «Не знаю, может, сын Гаспера и Соны?» Рисса отрицательно покачала головой. «Хаймем, тогда я не знаю». «Девочки, есть варианты?» Дорогие жены серьезно задумались. Первой высказала предположение Исака. «На самом деле у меня есть одно предположение». «И какое?» «Рисса, скажи, как выглядит твой возлюбленный?» Зеленые глаза, шатен, довольно высокий рост, хорошо слаженное тело. Хёда закинул голову, серьезно задумавшись. «Хаймем, и кто же это может быть?» Рисса насупилась. Что случилось?» «Не издевайся. О чем ты, кроха? Ты уже наверняка давно догадался, о ком идет речь». «Понятия не имею. Папа дурак». Рисса внезапно всхлипнула и со слезами на глазах выбежала из комнаты. «И что это было? Иссей, ты все такой же твердолобый. И этого у дорогого мужа не отнять. Ну чего вы? Я опять что-то недопонял». Риас потянула дракона на себя. Обойдя шатена, девушка уперлась ладонями ему в спину и подтолкнула в сторону двери. «Значит так, мы пока тут посекретничаем, а ты иди успокой Риссу, и без возражений». «Хорошо, хорошо». Хёда направился в комнату дочери и думал о том, что вызвало у нее такую реакцию. Добравшись до нужной двери, император несколько секунд стоял, задумавшись, но раздавшийся с той стороны всхлип поставил точку в решении. Хёда, выдохнув, приоткрыл дверь и вошел в комнату. «Рисса, том 3, глава 70. Серьезный разговор». Задернутые на окна шторы наполнили комнату полумраком. Хёда осмотрелся, и внимание привлекла кровать. Одеяло было стянуто на самый край и укрывало под собой сидящую на полу девушку. Закрыв за собой дверь, Иссей прошел до кровати и, обойдя ее, уселся на пол рядом с дочерью. Девушка едва слышно всхлипывала. «Рисса, оставь меня, я хочу побыть одна». «Понимаю, но тебе будет хуже, если держать все в себе. Лучше выговорись». «Не хочу». «Тогда посидим в тишине». Тишина наполнила комнату. Рисса высунула голову из-под одеяла и посмотрела на дракона. Шатен смотрел в пустоту. Казалось, его сознание полностью отключилось. Решив проверить, девушка подняла руку и поднесла ее к щеке Иссея, с желанием ткнуть его в щеку. Внезапно повернувшись, дракон легонько укусил указательный палец. Рисса вскрикнула и отскочила в сторону. «Зачем ты меня укусил? А зачем ты пыталась ткнуть меня в щеку? Я думала, что ты уснул. Решила проверить». «Проверила?» Шатен ухмыльнулся, сдерживая смех. «Ага». Рисса отвернулась в противоположную сторону. Хёда все-таки подавил приступ смеха и, подползя поближе, запустил загребущие лапы под одеяло, принявшись щекотать девушку. Раздался сначала сдавленный, но сразу после, звонкий и заливистый смех. «Ладно, ладно, хватит, хватит». Закончив щекотать дочь, Хёда подтянул ее на себя и усадил на коленях. «Вот видишь, и всего-то стоило немного пощекотать. А теперь говори, с чего это вдруг? Ты всегда такая уверенная и жизнерадостная, впала в депрессию. Если это из-за того, что твой возлюбленный не обращает на тебя внимания, то я сейчас же пойду с ним пообщаюсь. Идти никуда не надо». «В смысле?» Обладательница алых волос прокрутилась в объятиях. В поле зрения Эссе мелькнули чуть пухлые губы, а в следующую секунду почувствовалось мягкое ощущение поцелуя. Застигнутый врасплох дракон застыл на месте. Как только поцелуй завершился, Рисса отстранилась. Сердце стучало в ушах, кровь закипела, отчего на щеках красовался яркий румянец. Осознав, что произошло, Рисса слезла на пол и закуталась в одеяло. «КХММ, ну, твои труды не напрасны. По крайней мере, теперь до меня дошло». Хёдор растормошил прическу и оперся спиной о кровать. «Надо же, давно у меня не было такого сумбура в голове». Рисса обернулась в полоборота и посмотрела на Эссе. Шатен нагло скалился. «Не волнуйся, все нормально. Хоть это все странно, и придется очень долго объяснять это маме и остальным, но все нормально. На самом деле, я хотел с тобой поговорить, но все никак не выдавалось момента. Подсядь ближе и послушай внимательно». «Ну хорошо». Риас вместе с девочками сидела в главном зале, когда началось это. Грохот и тряска наперебой с криками Риссы. Разобрать что-то было невозможно. Спустя пару минут все затихло. «Как думаете, что у них там происходит? Может, сходим проверим?» «Согласна». Дорогие жены направились в комнату девушки. По приходу Риас открыла дверь и заглянула внутрь. Интерьер комнаты был выворочен. Кровать, шкаф с одеждой, небольшой стол были разнесены в мелкие щепки. Обои обгорели. Шторы были изодраны в тряпки и тлели. Эссе сидел в центре комнаты в обнимку с Риссой. Дочь уткнулась в торс Шатена и тихо плакала.